Глава вторая. Акула-гады. Как только утих трубный глаз рога, туман рассеялся, и на несколько мгновений взором юных викингов открылась вся бухта. По правую руку на фоне сероватых очертаний миролюбивой страны вырисовывались силуэты 4 или 5 рыбачьих лодок миролюбивцев, действительно окруженных ордами галдящих черноспинных море-драконов. «Вперед!» – вскричали Остронож и Крепкий Орешек-младший, торопливо разворачивая свою шлюпку по имени Ворон. «Не бойся, рыбий ног, все под контролем!» – воскликнул Икинг. «Я знаю, куда надо плыть!» И дернул руль решительного пингвина так резко, что рыбий ног не удержался на ногах и шлепнулся в лужу на дне лодки. Ветер наполнил паруса, и решительный пингвин бодро заскользил вслед за удаляющимися викинговскими лодочками. Однако Икинг в попыхах не заметил, что им наперерез на всех парах несется перепелятник, шлюпка сопляка. Перепелятник был стройным, злым и кровожадным, совсем как его хозяин. Изящно выструганные борта острым углом сходились у носа, и лодка рассекала воду с той же легкостью, как топор мягкого моллюска. На руле сидел Письедух Тугодум, закадычный друг сопляка, громадный волосатый детина с золотым кольцом в носу. Он зашелся в хохоте, и из его носа вылетела длинная зеленая сопля. «Взять их, огневица!» – прошипел сопляк-мордоворот, и его дракониха, сверкающая кроваво-красная тварь из породы кошмарных чудовищ, соскочила с хозяйского плеча и со злобным клекотом спикировала на Икинга. Огневица когтями зацепила его шлем, так что тот надвинулся Икингу на глаза. Икинг, застигнутый врасплох, выпустил руль, и в тот же миг перепелятник врезался в левый борт решительного пингвина, оставив в нем глубокую вмятину. «Ох, прости, Икинг!» – осклабился сопляк-мордоворот, в то время как перепелятник, целый и невредимый, гордо устремился дальше. «Мы не заметили твою жалкую лоханку!» Покатывался Письедух Тугодум. От удара решительный пингвин привычно завертелся на месте. Вертелся он долго и ошалело, как растерянный морской еж. Наконец, Икингу удалось справиться с рулем, решительный пингвин завершил последний виток, и рыбий ног, постановая, поднялся со дна лодки. К этому времени на море опять опустился туман, еще гуще прежнего. После всех лодочных выкрутасов Икинг понятия не имел, в какую сторону направляться. А поскольку издевательский смех Письедуха вскоре стих вдали, плавание продолжалось в зловещем безмолвии. «Где остальные?» – поинтересовался рыбий ног. «Тш-ш-ш!» – шикнул на него Икинг. «Я прислушиваюсь!» 10 долгих минут мальчики хранили молчание. Однако безжизненную тишину нарушали лишь плеск волн на борта лодки да шелест ветра в парусе. Теперь они неслись по воде со вполне приличной скоростью. Но вот куда? Икинг и рыбий ног изо всех сил вглядывались в туман, вслушивались в тишину, но ничего не видели и не слышали. Совсем ничего. Быть может, воображение принялось играть с Икингом злые шутки, но только ему вдруг померещилось, что воздух стал чуть-чуть, самую капельку, теплее. Он сунул палец в воду, она тоже казалась уже не такой ледяной, как прежде. В голову тут же полезли мысли о летнем течении, об акулогадах, и по спине побежали мурашки, и сероватый туман поплыл перед глазами, складываясь в зловещие силуэты драконьих плавников. «Разреши полюбопытствовать», очень небрежным тоном заговорил рыбий ног. «Каким образом нападают акулогады?» «Трудно сказать», – задумчиво ответил Икинг и снова повернул, надеясь все-таки вернуться в бухту. «По идее, им положено нападать только если ты ранен. Даже если ты не в воде, они чуют запах крови и звереют. А так как у них есть не только плавники, но и лапы, они могут залезть на борт корабля. За это их прозвали пиратскими драконами. Они могут провести на воздухе 10 минут, не больше, но за это время успевают схватить тебя и утянуть в воду». «Великолепно!» – проворчал рыбий ног, торопливо осматривая себя сверху донизу. Нет ли где-нибудь случайных ссадин? «Как ты думаешь, экзема считается или нужны настоящие раны?» «Точно не знаю», — признался Икинг. «Я никогда не встречался с акулогадами». «Час от часу не легче», — простонал Рыбьенок. «В такие минуты я особенно радуюсь, что родился викингом, а не римлянином». Римляне были заклятыми врагами викингов. Эти наглецы возмечтали завладеть всем миром, и, признаться, это им почти удалось. «Только подумай, как скучно быть римлянином. Нежиться в теплой ванне, целый день разгуливать в тоге. Куда веселее дышать свежим воздухом и наслаждаться обществом кровожадных хищников с тысячу клыков». «Тш-ш-ш!» – перебил его Икинг, в девятый раз меняя направление. «Может, я хоть что-нибудь услышу?» Но вокруг по-прежнему стояла мертвая тишина. Вот только волна, захлестнувшая Икингову лодыжку, была определенно теплой. «Есть хочу!» – пропищал тоненький голосок, и мальчишки от неожиданности подскочили, как ужаленные. Из-за шиворота рубашки Икинга высунулся крошечный зелененький носик. Беззубик, маленький непослушный дракончик, сонно вскарабкался по хозяйской шее и расположился на верхушке шлема, где привык устраивать себе насест. Там он расправил крылышки, ловко выловил надоедливую блоху и душераздирающе зевнул, продемонстрировав ярко-розовый язычок и беззубые десны, за которые и получил свое имя. Хоть беззубик и был обычным коричным, то есть принадлежал к самому что ни на есть заурядному драконьему племени, он был очарователен. Изумрудно-зеленая шкурка на брюшке переливалась перламутром, как у сардинки, и была присыпана изящными коричневатыми веснушками. Из-под несусветно длинных ресниц невинно взирали громадные, зеленые, как свежая весенняя травка, глазищи. Однако внешность, как известно, бывает обманчива, ибо драконы – самые эгоистичные существа на всем белом свете, и беззубика можно было назвать акулой в тюленей шкуре. «Беззубик, ты не хотел бы нам помочь?» – поинтересовался Икин. «Это очень важно. Нам надо вернуться в бухту. Нам кажется, мы нечаянно попали в летнее течение, и нам очень не хотелось бы повстречаться с акулогадами. А тебе?» Икинг нервно хихикнул. «Так что будь добр, взлети повыше и поищи другие лодки, чтобы мы смогли взять верный курс». «Попроси страх корову. Беззубик хочет есть», — капризно отозвался дракончик. Он явно поднялся не с той ноги. Икинг возвел глаза к небу и принялся терпеливо объяснять беззубику, что страх корова уснула, и разбудить ее нет никакой возможности. Страх коровой звали дракониху Рыбьенога. Она была довольно милой скотинкой, но почти все время спала. Вот и сейчас она, вытянувшись во весь рост, лежала под скамейкой. Рыбьенок заботливо подложил ей куртку под голову, чтобы дракониха не захлебнулась в постепенно углубляющейся луже. «Беззубик не двинется с места», – возмущенно заявил зеленый дракончик. «Не покормишь – не полечу. Беззубик объявляет забастовку. Икинг раскомандовался. Сделай то, сделай сё. Беззубик – дракон, а не раб. Бедный Беззубик только и делает, что работает». «Беззубик, ты с самого завтрака спишь без просыпу», – возразил Икинг. «Никогда в жизни не слышал такой чепухи. Ты же знаешь, я с тебя пылинки сдуваю, целыми днями кормлю, рассказываю анекдоты, таскаю на руках». «У Беззубика крылышки слабые», – пожаловался Беззубик. «Прошлой ночью ты будил меня 4 раза». «Беззубику приснился плохой сон». Дракончик еще шире распахнул зеленые глазища. «Большие страшные дядьки с огромными зубищами гонялись за бедным беззубиком по всей кровати. Хотели поймать бедного беззубика, потому что он такой хороший». «Да ты просто устриц захотел!» – возопил Икинг. «Устриц! В 3 часа ночи!» «Устрицы помогают от кошмаров», – возразил беззубик. У Икинга лопнуло терпение. «Не говори глупостей! Ты взгромоздился на папину кровать и сказал, что закричишь ему в ухо, если я их тебе не принесу. И я встал, оделся и потащился к устричным садкам в хулиганской гавани. А когда вернулся, ты их есть не стал, потому что они, видите ли, были не того цвета. На них были черные пятнышки, оскорбленно заявил Беззубик. Беззубик не любит черные пятнышки, они бяка. «Не капризничай, как младенец!» – рявкнул Икинг. «Это были не пятнышки, а всего лишь обрывки водорослей. А когда я их все счистил, ты все равно есть не стал!» «Извините, что перебиваю», – нервно проговорил Рыбьенок. «Но мне кажется, что вон там мелькнул плавник Акулагада». Но Беззубик и Икинг были слишком поглощены ссорой. Они стояли нос к носу, испепеляя друг друга яростными взглядами. Беззубик раздулся вдвое толще своего обычного размера и окрасился в неприятный красновато-горчичный цвет. Икинг же совсем позабыл, что нельзя долго смотреть драконам в глаза, потому что драконий взгляд, как известно, обладает гипнотической силой. У него начала кружиться голова, но от злости он не обращал на это внимания. На этот раз дракончик зашел слишком далеко. Икинг решил, с него хватит. Он будет стоять на своем до последнего. «Я столько для тебя делаю!» – возмущался он. «А стоит мне попросить тебя о самой малости, например, поймать сардинку на уроке тренировки драконов или поискать акулагадов, чтобы нас не разорвали на кусочки? Что я получаю в ответ? Ты объявляешь забастовку!» «Нет, с меня хватит!» «Я буду стоять на своем до последнего! Объявляй, сколько хочешь свои забастовки! Мне все равно!» «Ладно же!» – прошипел Беззубик. «Беззубик будет бастовать!» С величайшим достоинством Беззубик вспорхнул со шлема, вознесся на верхушку мачты и уселся там, сердито бормоча себе под нос. «Беззубик капризничает, как младенец, да?» «Ха! Мы еще посмотрим, нахал самодовольный! Поглядим, долго ли ты продержишься без помощи этого младенца!» «Чего это он?» – спросил Рыбьенок. Он не говорил по-драконьи и потому не понимал, что происходит. «Высматривает наши лодки, чтобы вернуться в бухту?» «Не совсем», – неохотно признался Икинг. У него до сих пор кружилась голова после переглядок с Беззубиком. «Мы поссорились, и он объявил забастовку. Я по горло сыт этим драконом. Он слишком далеко зашел. Я решил положить этому конец». «Да успокойся ты, ради Тора!» – взмолился Рыбьенок. «Сейчас не до этого! Смотри!» Взгляд Икинга, наконец, сфокусировался. Он посмотрел. Вокруг, застилая обзор, клубился туман. Но на какой-то миг Икингу почудилось, будто он различает черный плавник с зазубренным краем, отличающий акулогадов от их более безобидных родственниц, обыкновенных акул. «Знаешь, Рыбьенок, вряд ли это акулогад», – неуверенно проговорил Икинг. «Я думаю, это нам просто мерещится в тумане». Но Рыбьенок не собирался рисковать. Он встряхнул страх-корову, однако сонная дракониха лишь перевернулась на другой бок. «Нам нужен Беззубик!» – запаниковал Рыбьенок. «Сделай же что-нибудь ради Тора! Попроси прощения! Пообещай ему на обед что-нибудь очень вкусное!» «Наверное, ты прав», – согласился Икинг. «Ладно, Беззубик!» – позвал он. Сквозь туман он едва различал дракончика, гордо покачивавшегося на верхушке мачты. «Я прошу прощения! Ты нам нужен! Если спустишься и поможешь нам, я буду 3 недели отдавать тебе весь свой ужин!» 60 секунд! Удовлетворенно прошептал Беззубик. 60 секунд! И Беззубик опять им нужен! Не желаю ничего слушать! Крикнул он, разглядывая свои коготки. Зачем Икингу помощь младенца? И если честно, я думаю, нам ничего не грозит, сказал Икинг, покосившись на море. Я ничего не вижу, а эти акулагады нападают только если чуют открытую рану. Но Рыбьенок не обратил на слова Икинга ни малейшего внимания. Он завопил, глядя на мачту. «Беззубик!» Беззубик не слушает! Беззубик не желает ничего слушать!» Беззубик заткнул уши крылышками. Рыбий ног зажмурился в надежде, что все это ему примерещилось, а когда снова открыл глаза... «Слушайте!» – зашептал он с явным облегчением. «Слышите? Это море-драконы!» Икинг затаил дыхание, и впрямь откуда-то издалека доносились пронзительные драконьи вопли. «Миролюбивая рыбацкая ладья!» – радостно возвестил рыбий ног. «Надо же, как вовремя! Нам сегодня везет!» С этими словами он выхватил у Икинга руль и резко повернул решительного пингвина в ту сторону, откуда доносился шум. «Скорее же, скорее!» – поторапливал рыбий ног решительного пингвина, глядя, как ветер лениво наполняет парус и гонит лодку вперед. «Только, пожалуйста, больше не крутись!» К радости рыбьи нога крики драконов становились все громче и громче. Наконец, из тумана выплыл сероватый силуэт громадного корабля. Этот корабль был крупнее, намного крупнее, чем предполагал Икин. Неужели миролюбивцы оснащают свои рыбачьи ладьи тремя рядами весел? И крики драконов звучали как-то необычно. «Эти драконы не голодны, они злятся», – задумчиво проговорил Икин. «А какая нам разница?» – пожал плечами рыбий ног и, схватив абордажный крюк, привязанный веревкой к носу решительного пингвина, бросил его. Крюк со свистом прорезал воздух и намертво зацепился за борт громадного корабля. Рыбий ног был неважным спортсменом. Он бесчетное число раз пытался проделать этот трюк на уроках абордажа в открытом море. Но, если честно, никогда не добивался успеха. Несколько раз он даже чуть было не вывалился за борт. Это лишний раз доказывает древнюю мысль. Просто удивительно, какие чудеса способен творить человек, если ему грозит смертельная опасность. «Рыбий ног, погоди!» – попытался остановить его Икин. «Давай рассуждать здраво. Мы же не видели ни одного акулагада, верно? А эти драконы кричат какие-то ужасные вещи». Но рыбий ног не желал ничего слушать. «Ты что, забыл? Мы должны взять на абордаж миролюбивую рыбачью ладью!» – огрызнулся он. «Помнишь уроки абордажа в открытом море? Помнишь брехуна? К твоему сведению, это такой здоровенный мужик. У него еще изо рта воняет и мускулы, как бейбольные мячи. Так вот, если мы вернемся без шлема миролюбца, он нас убьет. И не время сейчас раздумывать о том, что это было, кровожадный акулагат или просто обман зрения. Я не собираюсь торчать здесь и рассуждать». И рыбий ног шустро полез по веревке. Повторим. В обычное время рыбий ног совершенно не умел лазить по веревкам. Но сегодня он взобрался на борт проворнее, чем короткокрылая змеебелка на дерево. Икинг испуганно подпрыгивал на месте, слушая злобные крики разъяренных драконов, доносящиеся с громадного корабля у него над головой. Но нельзя же отпускать рыбьенога одного. Вознеся короткую молитву Одину, Икинг ухватился за веревку и полез вслед за приятелем. «А вот и мы!» – пропыхтел рыбий ног, добравшись до верхнего конца веревки и собираясь перелезть через борт. Дрожащей рукой он вытащил меч. «Не забывай, они всего лишь рыбаки и до смерти боятся хулиганов, то есть нас!» – напомнил он самому себе. «Что там брехун велел говорить, когда мы окажемся наверху?» «А, вспомнил! Надо издать хулиганский боевой клич!» «Погоди!» – прошипел Икинг, торопливо карабкаясь следом. «Не делай глупостей!» Но было уже поздно. Икинг добрался до верха в тот самый момент, когда рыбий ног с криком «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» перевалился через борт, приземлился на палубу и, вскочив на ноги, самым грозным и варварским жестом взметнул над головой меч. Еще бы, ведь он ожидал, что ему будут противостоять 2-3 перепуганных миролюбивых рыбака. Однако вместо миролюбивых рыбаков к нему развернулись 350 лучших солдат Римской империи в тяжелых доспехах и с самым современным оружием в руках. «Ух ты ж, боже ж ты мой!» – прошептал Икинг, все еще покачиваясь на веревке и заглядывая через борт. «Вот тебе, бабушка, и счастливый день».